конец легенды. «А в том были пустяки, — сказал учитель, — и бесконечные раздумья. И что ж ты надумал? — спросила девица. «То, что мы слишком много думаем и мало делаем, — сказал учитель. — Мы много думаем, потому что не умеем действовать, не хотим действовать и не имеем для этого никаких возможностей. И поэтому мы много думаем, заменяя дело фикцией дела». «А почему так? — спросила девица. — Потому что мы такие есть, — сказал учитель, — и хотим быть такими. И потому мы такие». «Неужели это все так просто?» — спросила девица. «Да», — сказал учитель. «Это все действительно так сложно. Говорят, что мысленные действия доставляют людям то же удовлетворение, что и реальное», — сказала девица. «Так что какая разница, было ли все в твоей голове или с твоим телом?» «Да», — сказал учитель, — «в принципе так, но есть лишь небольшая количественная разница. Удовольствие от мысленного производства в генералиссимусе не превышает по величине удовольствия от реального производства в ефрейторе. Если ты мысленно переспишь с Венерой, то удовольствие от этого не будет больше, чем удовольствие от ночи, проведенной в кровати посудомойки, выходящей на пенсию по старости». «А что будет?» — спросила девица. «Будет прогресс», — сказал учитель. «Наши ученые научатся избавлять людей от боли, от страха смерти, от зависти, от обиды. 2-3 укола при рождении, и безоблачное существование обеспечено». «Какая красота!» — сказала девица. «Хотела бы я родиться тогда?» «Напрасно!» — сказал учитель. «Сходи в психиатрический комбинат, и тебе таких индивидов будущего покажут в любых видах и количествах. Жизнь без страха смерти и прочих отрицательных чувств лишена человеческого содержания. К тому же человек, лишенный этих чувств, но наделенный сознанием, это массовое насилие и убийство в таких масштабах, по сравнению с которыми кошмары недавнего прошлого будут выглядеть смешными забавами дилетантов». «Не надо пугать меня», — сказала девица. «Я не пугаю», — сказал учитель. «К сожалению, это будет совсем не страшно. Этого не боятся уже сейчас. Все не больно теперь, и пропали сомнения. И не мечется дух перед смертью лицом. Мы не звери давно уже и не растения, а крупицы машины, ведомые слепцом».